Уже не могу остановиться. Даня. Такой стыд я никогда не испытывал. Я потерял родителей, потерял любимого человека, а теперь потерял еще и брата. Теперь он никогда не будет смотреть на меня как раньше. После моего признания ничего не будет как прежде. Мне сейчас так плохо, и я не знаю, что мне делать. Сава ведет себя странно. Он словно боится меня. А я теперь сам не знаю, что думать. Почему я не могу контролировать себя, когда он рядом? Как бы мне сейчас хотелось снова отмотать время назад и вернуться в то время, когда рядом был Макс. Мне так не хватает его. Я даже готов простить его, лишь бы снова почувствовать его близость. Иногда я жалею, что оттолкнул его. Может быть, я бы смирился с его изменой. И, может быть, он бы исправился. А теперь он с другим. Я сам виноват, что закрыл для себя эту дверь. И сам виноват, что превратил наши отношения с братом в отчуждение. Пока Сава готовит завтрак, я иду в ванную. И меня всего трясет от стыда и ужаса моей никчемной жизни. Я залезаю внутрь ванной, включив душ, сажусь в воду. Она хлещет прямо мне в лицо. Я чувствую, как сначала вода холодная, но быстро превращается в горячую, почти плазменную. Мое лицо обжигает вода, но я не вылезаю из ванной. Я надеюсь, что это сможет помочь мне справиться со всем, что на меня навалилось, но не помогает. Сердце сжимается изнутри от боли. Я задыхаюсь и захлебываюсь слезами, но уже не могу остановиться. Эти слезы текут сами по себе. Я не контролирую их. Как бы сильно я ни старался прийти в себя, у меня не получается. Меня душат обида и ненависть. Зачем я приставал к Саве? Я ведь понимаю, что он брат, и хоть мое тело хочет его, душа продолжает любить Макса. И сейчас я больше всего хочу позвонить ему, сказать, что простил, что готов дать ему шанс, хочу снова быть с ним, все вернуть. Но он уже не один. Не понимаю, как он мог. Как он мог забыть меня так быстро? Уже месяц живет с другим? То есть пострадал всего 2 месяца и забыл? Как он посмел найти другого вместо меня? Он говорил, что любит меня, что я любовь всей его жизни. Выходит, он нагло врал. Я злюсь и ненавижу Макса. Но в то же время чертовски сильно хочу, чтобы он пришел ко мне прямо сейчас. Погладил по голове, сказал, что его информация о новых отношениях была лишь нелепой шуткой. Все мысли путаются в моей голове, как вдруг одна мысль заседает и отказывается уходить оттуда. Я понимаю, что хочу покончить со всем, что происходит в моей жизни, так как ничего хорошего в будущем меня уже точно не ждет. Все мои надежды пустые. Ничего уже не будет хорошо. Без Макса я не хочу жить. Я поднимаюсь и дотягиваюсь до полки в ванной, на которой лежат лезвия. Я беру его в руку, сквозь слезы смотрю на него и еще раз задумываюсь о том, стоит ли мне покончить с собой. Есть ли вообще какой-то смысл в том, что люди существуют? Они живут, влюбляются, встречаются, расстаются, страдают. А зачем это нужно? Можно же прекратить свои страдания в один момент. Если не жить, то и страдать не будешь. Я встречал в своей жизни много людей, но ни один из них не оказался хорошим человеком. Моя надежда жила, пока Макс был со мной. Но и он меня оставил. Пока я размышляю обо всем этом, в дверь начинают стучаться. «Даня, с тобой все в порядке? Открой!» Слышу голос, и мне кажется, что это голос Макса. От этого наваждения я вздрагиваю. Крыша едет. Его не может тут быть. Черт, теперь точно не остановиться. Я думаю лишь об одном, о том, как быстро это закончить. Прости, Макс, и ты, Сава, тоже прости. Я не хотел портить отношения. Шепчу я еле слышно и заношу лезвие над рукой. На секунду замираю в этой позе и режу запястье. Я ввожу лезвие поглубже. Чувствую боль, но эта боль и в сравнении не идет с моральной. Физическую боль всегда можно с легкостью перестать чувствовать. Вот только с душевной такое не прокатывает. «Ты мне говорил, что мы будем всегда вместе, что я тебе нужен!» Уже чуть громче говорю я. Смотрю, как кровь струится из меня. Как жаль, что я не могу высказать ему в лицо, как больно он ударил меня своим предательством. «Я люблю тебя, Макс!» Сава стучит в дверь. Но я надеюсь, что замок в этой квартире крепкий на дверях. Он не сможет зайти ко мне. Я закрываю глаза и вспоминаю все хорошее, что у меня было в этой жизни. Я ведь сам толком не понял, когда полюбил этого жестокого эгоиста. Кровь струится, но мне уже не больно. Душевная боль страшнее. Она уничтожает изнутри, оставляя ни с чем. Все чувства обостряются при ощущении душевной боли. Невозможно почувствовать никакие положительные эмоции. Именно это и уничтожает всегда. Я не хочу, чтобы это меня уничтожило. Я лучше уничтожу себя, чем позволю этому случиться. Кровь растекается по ванной. Почему-то ее не так много. Я что, плохо порезался? Может, стоит сделать еще один порез, чтобы наверняка... Я снова заношу лезвие над рукой, но не успеваю еще раз порезать себя. В ванную комнату вламывается Сава. Он срывает замок, подлетает ко мне и выхватывает из рук лезвие, бросает его на пол и вытаскивает меня из ванной, не произнося лишних слов. И зачем он появился именно сейчас? Зачем он снова дает мне надежду? Я же знаю, что между нами уже точно ничего не может быть. Он тоже оттолкнул меня. Никому я не нужен. Вот так бывает. В один день ты нужен всем, и родителям, и брату, и парню. Теперь у Макса начинается своя собственная жизнь, к которой я не имею никакого отношения. Он сам решает, с кем ему быть. И он сделал свой выбор. Мне остается лишь принять это. Родители погибли, а брат считает меня психом. А теперь еще и озабоченным психом, который пытался его совратить. Новый порыв слез замирает в моем горле. Я стараюсь сдерживать его, чтобы не расплакаться перед Савой, но все сильнее и сильнее понимаю, что не могу. Я хватаюсь руками за рубашку брата, прижав ее к себе, чтобы скрыть слезы, и начинаю еще громче рыдать. Мое дыхание сбивается, в глазах темнеет, я держусь из последних сил. Запах брата почему-то успокаивает и дает ложную надежду, что все еще может измениться к лучшему. Я теряю самообладание, стоит лишь Саве появиться рядом со мной. «Господи, Даня, солнышко, потерпи, я сейчас!» – шепчет брат, а я прижимаюсь к нему еще больше и продолжаю рыдать. Я чувствую себя использованным и порочным, использованным Максом вместо секс-игрушки, которую уже не жалко выкинуть, и порочным, потому что у меня хватило наглости проявить свои чувства к брату, так испоганить свою жизнь. Мог только я. Искренне надеюсь, что моя кровь не остановилась. Поскорее умереть. Вот чего я хочу сейчас больше всего. Большее мне не нужно. Если я умру, то всем, и мне в том числе, станет легче. Я закрываю глаза и представляю, как тону в глубоком океане. Этот океан соткан из вороха моих проблем. Я плаваю среди них, будто рыба. Они обволакивают мое тело, но стоит мне попытаться всплыть, как океан не пускает меня. Я пытаюсь задержать дыхание, лишь бы не утонуть, но у меня это не выходит. В конце концов я сдаюсь и раскрываю рот. Вода мгновенно заполняет мои внутренние органы, а я сам иду ко дну. Я чувствую себя именно так. Если бы Сава дал мне покончить с собой, я бы не чувствовал этих ужасных эмоций. Моим слезам пришел бы конец. И почему он появляется именно тогда, когда не нужно? «Даня, держись! Сейчас остановим кровь!» — кричит он на ходу. Снова больно. Снова сжимается сердце. Я замечаю, как Сава кладет меня на кровать. «Полежи немного. Только не делай глупостей. Я сейчас приду». Мне больше ничего не остается, кроме как послушаться его и сделать именно так, как он просит. Я остаюсь один в комнате. По моей руке стекает кровь, а я даже не пытаюсь ее остановить. Я все еще надеюсь, что умру. Жить с мыслями о том, что у Макса кто-то другой, невозможно. А еще я отказываюсь верить в то, что он был и со мной, и с Олесей. Между нами было же все в норме. Зачем ему понадобился кто-то другой? Что я сделал не так в отношении него? Он мог бы сказать мне, обсудить со мной то, что его не устраивало, но никак не идти налево. Я не смогу с этим смириться. Моя ненависть к нему растет с каждой новой секундой, и на Саву я злюсь. Не дал мне уединиться, все равно я ему как обуза. Однако, стоит мне лишь подумать о том, что он слишком долго ходит где-то, как он сразу же возвращается. Это происходит буквально за секунду. «Протяни руку!» Я неохотно делаю то, что хочет от меня брат. Мне нет дела до того, что он делает со мной. Я лишь хочу дождаться, пока он уйдет куда-нибудь, чтобы попытаться вскрыть вены еще раз.